9 стиха. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, что они успокоились, чтобы они успокоились еще на малое время». Пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его. Кто может устоять?» Амин. Итак, снятие пятой печати дает возможность всем, кто умер за Божье Слово, за свидетельство этого Слова, всем, кто отдал свою жизнь, защищая интересы неба тем или иным способом. Это праведники, это люди, которые были убиты именно из-за своей веры. Возможно, не все, которых я перечислил по причинам, да, будут именно в этой категории людей, которые находятся под жертвенником. Но довольно много людей, которые свою жизнь проживали не очень правильно и не очень красиво с точки зрения как бы понимания на то время верующих людей. Я что имею в виду? Допустим, если взять там 200 лет назад людей, вот так, как они одевались, да? Вот если бы меня увидели сейчас, вот как я одет, я был бы, наверное, причислен к грешникам. Ну, потому что так не одеваются, так не ходят. Есть очень много субъективных моментов, которые заставляют людей неправильно видеть себя и видеть других людей. Вот эта система мировоззрения не позволяет видеть ядро, как бы зерно, главное. В этом разница между человеком и Богом. Бог видит сердце. А? Пример из Библии. Приходит пророк в одну семью, говорит, Бог мне сказал одного из сыновей твоих в пророки помазать. Конечно, старшего, конечно. А кого еще? Первенец же. Нет, не он. Следующего. Не он. Нету. Нету сыновей больше. Не может быть. Ну как это нету? Меня же Бог прислал. А, да, есть еще там один. Пасет там овец вообще, там пацан. Малолеток еще, да? Ну давай его сюда. Приходит Давид. О, вот это он. Потому что Бог не так, как человек смотрит. Саул был на голову выше. Великий воин. Почитайте книги царств. Великий воин, реально вот боец. Рост, сноровка, опыт, все. Сколько сражений выиграл. Выходит Голиаф и не то нутро у человека. И никто не может. Почему бы не выйти Саулу было и не убить этого Голиафа? Он же царь. Ну, в принципе. На голову выше других. Ну, чуть-чуть ниже Голиафа получается. Ты понимаете, да? Но нет. Приходит Давид. Он вообще как блоха по сравнению с этим гигантом. Но он внутри гигант. Понимаете разницу? Он внутри большой. Вот это люди, которые и ошибки у него были. Но Бог говорит, вот это сердце, вот он настоящий. Кто-то может сделать неправильные выводы и сказать, а, ну так теперь можно блудить, чужих жен брать, мужей убивать. Но главное, как бы быть вот как Давид, с таким сердцем. Это ошибочно так думать. Давид заплатил очень высокую цену за свои ошибки, и вся его семья, не одно поколение расхлебывали его вот эти вот желания. Понимаете? Но люди иногда проживают свою жизнь, они не кажутся достойными верующими людьми, а умирают как герои веры. Так бывает. Поэтому не надо судить по взгляду очей, не надо судить людей по... Сегодня ты думаешь, ой, это такая у меня друг, такой у меня друг в вере, подруга, неважно кто. А потом придет вот то время, о котором мы сейчас говорим, и все, и бросил, и ушел. И у него есть причины, или у нее, и объяснения. А тот или та, который ты пренебрегал, жизнь свою положит за тебя. И как потом внутри своей совести? Понимаете, да? И Бог так делает, чтобы научить человека дружить, ценить, уважать, любить, невзирая на лица, погоны, ранги, звания, служения и так далее. И вот эти люди после снятия пятой печати, им дано теперь право требовать от Бога, извините меня за такой категоричный тон, но когда мы читаем «Доколе, Господи», ну, как бы это звучит, да сколько можно уже ждать? Рассчитайся уже с ними. Потому что во время жизни нам предписано отдавать вот это все в руки Бога. Нас обижают, несправедливо что-то с нами поступают и делают. Кстати, очень часто такие эпизоды бывают между двумя верующими людьми. И кто тогда рассудит? Только Бог? Так или нет? Главное быть внимательным, потому что, знаете, может произойти то, что в первой главе книги пророка Исаия описано. Язвы неисцеленные, раны, уже бить тебя некуда, а все равно человек не понимает, не слышит, что Бог к нему обращается. Прочтите первую главу, вы увидите. Он говорит, вол знает своего хозяина, а ты, Израиль, не знаешь своего Бога. Уже бить тебя некуда, живого места на тебе не осталось. А человек все там думает, не, ну сейчас как-то исправится, вот сейчас попустит, сейчас будет лучше. Не, ну это случайно, ну это что-то не... И он как бы свою вот эту справедливость, он путает ее с правдой Божьей. Поэтому... Я знаю, что это не просто любить одинаково всех, но это возможно. Любовь, она не выражается, знаете, там, пусть, вот эта сентиментальность вот эта. Это не любовь. Это все пыль, которую ветром сдувает моментально. Любовь – это поступки, это действия, это реально какие-то шаги. Поэтому человек может быть и не очень... сюсюкается, но делает по любви, поступает по любви, не подводит, надежный. Это любовь. Не подставит, не предаст, не бросит. Это любовь. Когда тебе говорят приятные слова, но при этом постоянно... То есть ты не можешь рассчитывать на этого человека. Ну, как Давид сказал, не слова ли это? Понимаете? Просто слова... И вот эти люди, они возопили громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь?» Нам как бы не предписано просить мести вот, для людей, нам предписано просить для них милость к покаянию. Теперь в чем разница? Когда мы живем на земле, нельзя забывать о законе, который звучит «меда кинегет меда» или «мера за меру». Каким судом судишь, таким тебя судить будут. И когда ты просишь, Господи, отомсти этому человеку, то кто-то попросит и в твою жизнь такое же. Тебе кажется, ты хороший, но это далеко не так. И поэтому лучше нам во время жизни прощать, оставлять, отпускать эти вещи, списывать, как непогашенный даже долг ради себя. Но эти люди уже прошли земной путь. Они уже находятся не в том состоянии, в котором мы, и поэтому могут требовать или говорить Богу, до каких пор нам ждать, отомсти за нас. Потому что уже они видят с другой точки, как прошедшее событие это все. И могут судить непредвзято, находясь на небе под жертвенником Божьим. Даже эти праведники, живя на земле, не могли бы судить полностью справедливо, как Бог, потому что они люди. Но находясь там, могут требовать. Потому что если Бог показал бы, допустим, другую сторону нам, мы бы сказали, да, а я это не заметил. Это я? Это правда так? Так это я не прав был, оказывается. Ну, по отношению к тому или иному человеку, понимаете? И вот эти люди, они уже видят правильно. И поэтому требуют возмездия. Требуют отмщения. Это все подтверждает и говорит, что ничего у Бога не остается незамеченным. Нам кажется, ну вот он живет. Ну, вспомните 72-й псалом. Ира, проверит, чтобы я, да? 72-й псалом, псалом Асафа, насколько я помню, да? Что где как бы эти люди все, у них уже от жира глаза выкатились, нет их на работе человеческой, в скобках, тяжелой работы, их там нету, ничего не делают. Богатые вот эти, отнимают у людей дома, и все. И он говорит, а я едва не пошатнулся. То есть я, глядя на них, подумал, вот это правильная жизнь. До тех пор, он говорит, пока я не вошел в дом Божий. И что там произошло? Там написано, когда я вошел в Божий дом, я увидел конец их. Понимаете, да, что открылось человеку? Он сказал, вау, я не хочу так. Они просто свою жизнь за бесценок продали. Глупые люди разменялись вот на это. Нам нужно быть в присутствии Бога, чтобы осознавать эти вещи. До тех пор, пока мы не входим в Дом Божий, не входим в Его присутствие, нам кажется и то, и другое нормально, правильно, а что здесь-то? Ну, как бы... Но нет. И поэтому вот эти все люди, они получат возмездие. Асаф увидел их конец. Эти праведники тоже, они требуют восстановить справедливость. Они призывают, чтобы правда Божья излилась. Она излиется, она произойдет. Знаете почему? Потому что у Бога не остается незамеченным. Вот даже чуть-чуть маленькое. Как плохое, так и хорошее. Иногда нам хочется, чтобы нас кто-то заметил, похвалили. Вот все, что в общине, да, я все замечаю, все вижу. Не всегда хвалю. Это я вам специально оставляю на потом, чтобы награда не тут была, а на небе. Так это я человек. Ну, не знаю, так Бог сделал. Я все время попадаю, натыкаюсь, все вижу, что-то вижу. Надеюсь, что не все. Но у Бога не останется незамеченным ни одно маленькое дело. Даже то, что ты, придя в это место, нагнулся и поднял бумажку с пола, которую, возможно, бросил ребенок, а, возможно, у взрослого, вынимая из кармана, выпало что-то. Знаете, бывает. И ты не так, что такое тут, что за мусор? Взял, поднял или пошел, подмел, убрал. И все. Это твой дом, твое. Не приходи сюда как гость, приходи как домой. Ты же у себя дома убираешься или нет? Ну, и это твой дом тоже. Надо быть Мне очень приятно то, что братья вот сделали ремонт, сами подошли ко мне. Честно скажу, вот на тот угол я смотрел, думаю, когда оно хоть бы не упало во время служения на голову. Там Павел вот сидит и Лариса. И там 300 грамм этой замазки, знаете, кусок штукатурки. Спасибо, братья подошли, говорят, давай мы тут все сделаем. Я говорю, хорошо, только не забрызгайте краской. Вот. Очень приятно, взяли, все сделали, время нашли. Жертва. И я понимаю, что община растет, она взрослеет. Те, кто тут от начала знают, что изначально вообще все делали, вот я и моя жена. Вот потихоньку помогали, то все, потом ремонт, и мы тут все это вместе делали. Очень приятно, когда люди, это не потому, что я не могу взять и сделать. Я оставляю пространство, сделай ты. А я знаю, есть люди, могут прийти, что там. Я пришел, ушел, что мне больше всех надо. Ну, я надеюсь, не у нас в общении, но вообще где-то же есть такое, в принципе. Помните, все, что вы сделали хорошее, Бог это знает, Он это помнит, Он воздаст, Он вознаградит. Любая мелочь, которую мы делаем на земле, там великая награда на небе. Не мстишь живущим на земле за кровь нашу. То есть это люди, которых убили за то, что они были верующие. И даны были каждому из них белые одежды, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время. Пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. О чем это здесь написано? Это о тех людях, которые придут от великой скорби. А это подтверждает, что во время великой скорби будут еще убивать. Смотрите, это 6 глава. Вина Елея не повреждай. В прошлый раз мы говорили. И им дали белые одежды. Их как бы, знаете, как вот приходит человек, говорит, ну сколько можно? И ему говорят, иди сюда, на тебе. Покушать ему, столик накрою, там, сока, кувшин, то все, подожди, вот еще чуть-чуть подожди. Ему что-то делают, для него что-то делают, чтобы показать, что его видят, понимают, знают, но еще не наступило время. То же самое здесь, им даны были одежды белые, и сказали, подождите еще немного, потерпите. Еще не наступило вот это полное заполнение для того, чтобы можно было полностью этот суд излить на землю, чтобы уже можно было, как это сказать, по факту, да, за каждого из них отомстить Богу, те, кто будут жить на земле, чтобы восстановить справедливость эту. Поэтому данные стихи подтверждают, скажем так, доктрину о том, что вознесение церкви произойдет после великой скорби. И на мой взгляд, эти стихи говорят очень убедительно, потому что люди, которые отдают свою жизнь за свою веру, разве это не церковь? Разве это не часть невесты? Почему кто-то решил, что то время, в которое он прожил, важнее или лучше он сам, чем те, кто будут жить после него? Вообще, я думаю, что вот это последнее время, оно будет хуже намного, но будет похоже на зарождение церкви в первом веке. Когда в катакомбах жили, когда на аренах убивали, умирали. Просто масштабы будут другие, потому что тогда это все происходило в основном в Иудее и провинциях римских, там, где были христиане. Понятно, что оно распространилось. Но это не был планетарный масштаб, а теперь будет планетарный масштаб. Если какие-то вопросы останутся, в конце сможете задать, но мне кажется, вот это дополнят число очень хорошо, кстати, соединяется с 11 главой послания к римлянам, там, где говорится, что придет отсюда Избавитель и избавит Иакова от нечестия, и пока не войдет полное число язычников, не произойдет в Израиле покаяние. Вот это полное число, оно, вы говорите, мло, мло-а-гоим. Мло-а-гоим – это значит лемолот, наполнить, литмолот, как бы наполнить объем. И снятие шестой печати происходит природные катаклизмы. Великое землетрясение, очень сильное. Солнце стало мрачно, как будто мешком накрыли его. Покрыто волосяницей, это буквально мешковиной. Луна сделалась как кровь, это тоже, я думаю, понятно, потому что Луна отражает солнечный свет. Это спутник Земли, который не имеет, не является источником, но он отражает от поверхности. А поскольку изменится свет Солнца или цвет его, то есть понятно, это будет связано и с температурой, и насколько мы сегодня можем понимать, что такое Солнце. Это, я не помню, желтый или красный карлик, но это затухающая звезда. То есть у нее очень низкая температура по космическим меркам. И понятно, что там происходит какая-то реакция с излучением энергии тепла. Оно там кипит, бурлит. Можете вы найти, сегодня есть очень красивые, короткие такие вот ролики. Я люблю смотреть про звезды, про космос. Вот я с детства интересуюсь этой темой. И сегодня такие компьютерные, а есть просто вот съемка качественной аппаратурой. Там как варится все вот так оно. Никто не знает, что там. Я понимаю, ученые то говорят, то. Но это, я почему говорю, никто не знает. Туда никто с пробирками не летал, пробы не брал. Это только предположения, расчеты какие-то. При условии, что есть правильные отправные точки. А вдруг они неправильные? То есть мы видим, что здесь ударом подвергается природа. И смело можно сказать, что природа – это среда обитания человека. То есть, когда был создан человек, он не был создан нигде и ни в чем. Сначала были созданы для него условия. Да? Я вам скажу, даже когда вот родители ждут рождения ребенка, готовят комнату, правильно? Постель, кроватка, что-то там. Ну, какие-то идут приготовления. Для того, чтобы когда он родится, уже все это было. Бутылочки, что-то там. И вот, когда Бог творил человека, он вначале сотворил для него среду обитания. Вообще вся планета Земля, все вот это для человека было сотворено. И теперь, то, что было для него во благо, становится ему во вред. Это становится жезлом наказания. Потому что тот, для которого все это было создано, отклонился от заданной цели Богом. Это и есть грех, это и есть хет. Не попал в цель. Звезды небесные пали на землю. Как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые свои смоквы. На что это похоже? Говоря современным языком, на метеоритный дождь. То есть Земля войдет в определенное пространство. Или вы же понимаете, да, что все это пространство и время. И вот уже от сотворения мира вот эти астероиды или что там это будет, оно летает и летит, и сближается с Землей, и никто не сможет это отменить, вы понимаете? И вот пророки видят это, им как бы будущее показано. Но мы же понимаем, что в пространстве оно уже летит. И оно летит уже там 6 тысяч лет от сотворения. И наступит день, когда это начнет происходить. Поэтому, когда звезды падают на землю, как смоковницы, современным языком говоря, больше всего это подходит на метеоритный дождь. То есть Земля пересечется с определенным каким-то полем или участком Вселенной, где в атмосферу начнут залетать вот эти все куски. Их будет много. Даже небольшой метеорит, когда бьет в землю, ну, с футбольный мяч, например, кусок долетит. Он же еще горит, он стирается в атмосфере, как обнаждак. Но когда вот такой кусок бьет в землю, это колоссальный удар. А если большой, это... Но до больших мы еще дойдем, это не в 6 главе. Небо скрылось. То есть не видно неба. Я не знаю, что будет это. Судя по тому, что написано большое, сильное землетрясение, вполне могут быть очень мощные извержения вулканов. То есть, вы помните, недавно прекратил очень много компаний в Европе. Вулкан работал. В Исландии, да. Огромный кусок неба, он просто не, его нельзя было использовать. Рейсы отменили, летали в обход и все такое. Так это один. А если их 10 будет работать в разных кусках земли? То есть вполне может быть, я не говорю, что это будет именно так. Я просто рисую хотя бы какую-то картину, чтобы мы понимали, что вот эти удары планетарного масштаба будут очень серьезно отражаться на всем. На укладе жизни людей, нарушится стабильность, люди лишатся надежды на будущее и многих-многих вещей. Всякая гора и остров двинулись со своих мест. Очень похоже на движение материковых плит. То есть это очень-очень серьезные изменения будут. Но вы понимаете, да, если горы и острова начнут двигаться со своего места. Это будет вызывать цунами, приливную волну очень сильную. Многие другие вещи, потому что это же не то, что ты на машине, знаешь, мягкое сцепление отпустил и поехал. Вы знаете, как это происходит? Нет? Материковые плиты, они постоянно находятся в определенном напряжении, давление, давят одна на другую, вот так. Давят, давят, давят, а потом вот так вот раз и соскакивают. Отсюда идет сильная волна. Вот это одно из причин возникновения цунами. Это могут быть извержения вулкана, землетрясения. И землетрясения тоже очень часто вызваны вот сбросом напряжения внутри твердых слоев земли. Потому что как бы, наше понимание, мы же даже не знаем, что у нас там внутри в земле, на самом вот ядро. Мы только думаем, что мы знаем, но никто не знает на самом деле. Может оно железное, может оно жидкое. Есть там магма, нету магмы. Это же слой только может быть. Вот жидкой магмы это. А дальше никто не знает, никто там не был. Мы землю свою не изучили до конца. А человек сегодня думает, что он уже вместо Бога. Поверьте, мы на уровне каменных топоров еще пока. И человек всегда останется человеком, а Бог останется Богом. Несколько как бы, цитат я хочу из пророчества, потому что то, что говорит здесь Иоанн, есть в пророчествах. Я обещал, мы будем обращаться к ним. В данном случае Исаия, 13 глава. Отрывочек я зачитаю, 6 стиха, вот послушайте. Рыдайте, ибо день Господа близок. Идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Теперь давайте сравним это. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Видите? Скрылись в пещерах, то есть люди прятаться начали. Тысячи начальники, вельможи, цари, все. Пещеры вполне могут быть бункерами современными. Сегодня очень много строят, кстати, и платят люди за это деньги. У них там забронированы места. Большой вопрос, попадет он туда или нет. Я имею в виду, успеет он добежать или нет. Вот. Ну и знаете, все может быть, как в том старом анекдоте. Долго я вас на эту баржу всех собирал. Если вы... Кто не помнит, о чем там? Нет? Грешник один, грешник. Бог ему там сказал, все, значит, поедешь на корабле, утоплю тебя. 20 лет прошло, тут ему выпадает мефца такая, круиз на лайнере. И он думает, ну не может быть, чтобы из-за меня одного столько людей погибло. Там 5000 человек на этом лайнере с командой, знаете. Он думает, да ну уже 20 лет прошло, уже все там. Вот сел на корабль, плывет, первый день нормально, второй день с утра нормально, в открытый океан там ушли уже. В это время Бог с неба спускается с ангелами и говорит, долго я вас, грешников, всех на один корабль собирал. Вот. Так что вот с этим бункерами тоже так вполне может произойти. Притчи говорят, много замыслов в сердце человеческом, но сбудется только определенное Господом. Поэтому вот эти пещеры, мы должны понимать, что, кстати, они очень часто выглядят как такой, знаете, дверь такая, вход в гору куда-то, вот в землю. И пророк, если бы это увидел в видении, как бы он это описал? Как пещера, а что еще? Ну да, там светильники есть, необычно выглядит, но для него это оборудованная или обжитая просто пещера. Поэтому он пишет, попрячутся в пещеры. Скорее всего, в бункеры побегут. 8 стих. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучается, как роженица. С изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Знаете, вот когда человек надежды нет, друг на друга смотрят как бы с вопросом, что делать? Говорю сейчас, каяться перед Богом. Уже сейчас надо каяться. И там тогда, когда они будут вот это, самое лучшее было бы покаяться перед Богом. Но мы еще будем читать книги Откровения, когда будут наказания изливаться на землю. Люди будут кусать собственный язык, но не будут каяться перед Богом. Страшное состояние. Это гордыня, эгоистичность в высшей степени. Думать, что Бог несправедливый, а Он такой хороший. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью. Посмотрите, как пророки описывали пришествие Господа. Это никогда не описано как праздник. Такой вот, знаете, радость такая. Аллилуйя! Господь пришел. Лютый, пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Как я уже сказал, это может быть из-за вулканов, это может быть вместе в совокупности и солнце, покрытое власеницей. Написано, солнце меркнет при восходе своем, то есть батарейка садится, работает с перебоями, понимаете? Тяжелое время. Луна не сияет светом своим. И Бог говорит, я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их. Вот это доколе Господи, 5-я печать и 6-я печать, положу конец высокоумию гордых. Как красиво написано, а? Великолепно. Высокоумие гордых. послании к римлянам тоже есть в первой главе хороший очень отрывок, там классная песка такая. О обезумевших людях в умствованиях своих. И уничтожу надменность притеснителей, и сделаю то, что люди будут дороже чистого золота. Видите? Люди. Нас, мы часто думаем, нас сегодня не ценят. Это. Наступит время, это говорится о носителях Божьего Слова в своих сердцах. Понимаете? Это говорится о тех людях, которые своим примером могут научить другого человека отношениям с Творцом, отношениям с Богом. Написано, дороже чистого золота будут эти люди. Удивительное время. И мужи дороже золота Офирского. Для этого потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Цевоота в день пылающего гнева его. Иоиль описывает этот день, как пылающую печь. Танур Боэр. Очень красиво там в иврите говорится. Во второй главе Иоиля. Давайте мы зачитаем тоже это пророчество. Книга пророка Иоиля. Вы оставьте там руку, потому что мы еще из Осии прочтем небольшой кусочек. Вот написано об излиянии Духа Святого, это с 28 стиха. Но дальше пишется, покажу знамение, 30 стих и дальше. На небе и на земле кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь. Понимаете, разные пророки в разное время одинаково видят эту картину. И Иоанн, когда пишет Апокалипсис, тоже видит то же самое. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. То есть это будет перед пришествием Господа. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Видите? Вина и Илия. Не повреждай. 6 глава, 6 стих. Даже в это время, когда все это будет уже происходить, написано, кто призовет имя Господне, спасется. Я думаю, вот этим людям, которые обучают теологии замещения и учат, что церковь вознесется до великой скорби, неплохо было бы внимательно почитать пророков. Ведь они пишут именно об этом промежутке времени. Потому что, получается, люди намечтали что-то для себя красивое, держатся за это и воспитывают поколения верующих людей вот в этом. Это такая, знаете, я бы назвал это религиозная идеология. Вот по-другому не назовешь. Именно религиозная идеология. Ну и понятно, это технология такая. Держать людей в определенном состоянии. Но это не соответствует Писанию. И Писание не может противоречить себе. Либо люди не понимают, либо они не находят мостов. Они не могут соединить куски. Поэтому и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И на горе Сионе, в Иерусалиме, будет спасение. Посмотрите, как написано. Спасение будет, даже когда горы двинутся, солнце прекратится в тьму, луна в кровь. Написано, спасение будет. Как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Посмотрите, как написано. В Иерусалиме, это про евреев, а говорят, ну, евреи останутся, ну да, им Бог там даст покаяние, будет спасение. Но Исаия пишет, Иоиль пишет, и у остальных народов, не только в Иерусалиме, то есть не только у евреев. Как я уже говорил, евреи не видят свое спасение без язычников. Они не верят так. И мы понимаем, что спасение общее, вместе только. Но почему-то вот у веровавших неевреев есть такое вот понимание, такая теология, что спасение без евреев. Да. Что, в принципе, объясняет многое о них. Кто умеет считать, 2×2 равно, ответ сами найдете. Сколько? Кто не знает, посмотрите в таблице умножения. И из книги пророка Осии, тут рядышком, назад вернитесь, 10 глава, 8 стих, мы посмотрим. Аллегория, то есть очень-очень хорошее сравнение. Смотрите, это Бог говорил Израилю, истреблены будут высоты Авена, грех Израиля, терни и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам, покройте нас, и холмам, падите на нас. Здесь речь идет о том, что Иоанн берет цитату из Ошеа для того, чтобы показать, что если тогда для Израиля вот все это работало, и люди были в грешнике, были, это же идет речь о судах над грешниками, да? В том состоянии они спрятаться, падите на нас горы, скройте нас. То есть внутреннее состояние людей в 6 главе книги Откровения такое же, как было состояние внутреннее людей во время Ошеа в Израиле. Вот это параллель. Поэтому все, что происходило с Израилем, безусловно, является некой миниатюрой для всего мира, для всех остальных. Это как лабораторные опыты. Знаете, в школе берут что-то, показывают. Это так, это вот здесь соединить, это сюда налить. Видите, какая реакция? Вот такая реакция. Но потом, когда ты пошел на работу уже, и у тебя все то же самое, только другие объемы, это уже производство. То есть тут смешивали в колбочках маленьких на уроке химии. Дети, видите, какая реакция? А потом на заводе огромные баки, цистерны, все то же самое. И там уже не говорят, дети, видите? Тут уже дети, помните? Вот то же самое здесь. Другим народам, помните, как было с Израилем? Это сейчас Иоанн пишет, говорит. Тогда говорили, пойдите на нас горы. И здесь в бункеры позалазили, в пещеры, спрятаться решили. Не получится. Конечно, вы дома можете еще почитать 24 главу Евангелия от Матфея. И достаточно много мест. Исаия 34:4 тоже найдете вы. Вот эти все стихи. Вот представьте, сколько мест. Иоиль, Исаия, 13 глава. 34 глава Исаии. Ошеа говорит. 4 места. Евангелие от Матфея говорит, 24 глава. Вот об этих вещах. Я не беру даже параллельные места от Луки и от Марка. Но в 5 местах, включая Новый Завет и Евангелие, есть пророчество об этом времени. И для нас сегодня книга Откровения, 6 глава, это 6 как бы место, а для доктрины достаточно 2. То есть более чем достаточно, чтобы понять, что это будет. И безусловно, можно найти еще много стихов параллельных, косвенно подтверждающих вот то, о чем мы сейчас говорим. А это прямые отрывки, вот прямые стихи, которые в точности повторяют текст. И никто не сможет спрятаться. Написано, пришел великий день гнева его. Кто может устоять? Кстати, из книги Иоиля мы тоже не все прочитали. Я читал из Иоиля или нет? Да? А какой отрывок? Трубите трубою на Сионе. Говорили это, нет? Да, а это вот, вот вся глава. Смотрите, я прочту. Бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли. То есть не только здесь, все жители земли. Ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака. День облачный, туманный, как утренняя заря, распространяется по горам. Народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, и за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Вот этот кусочек еще у нас там впереди будет, но мы уже его читаем, потому что это все об этом. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающим солому, как сильный народ, выстроенный к битве. То есть это военные действия. Как борцы бегут они, как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет свою дорогу и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своей стезею и падают на копья, но остаются невредимыми. Смотрите, какое сражение описано. Полностью упорядоченная армия. Каждый знает, что ему делать. Полная координация движений. Падают на копья, но остаются живы. То есть очень серьезное вооружение и защита. Броня, говоря языком тем, ну, современным, в принципе, тоже. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясается земля, колеблется небо и солнце, луна помрачается, звезды потеряют свой свет и так далее. И вот очень важно, с 12-13 стих. Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плача и рыдания. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. И обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив, многомилостив и сожалеет о бедствии. Люди иногда думают, что Бог жестокий, ему нравится мучить людей. Бог сожалеет об этом всем больше, чем мы, потому что это Его творение. Но человек не оставил выбора, как бы ему. Ну, это очень-очень аллегорическое предложение, я сейчас сказал. Понимаете? Все это для того, чтобы человек все-таки покаялся, все-таки обратился к нему. К сожалению, хорошего не понимает обращение, как бы. Не все, но большая часть людей. Поднимите руки, кто знает. Ира, не поднимай, потому что мы знаем таких людей. Но вот мне интересно, поднимите руки, кто знает того, кто пришел к Богу, потому что у него все хорошо в жизни. А? Вот у него все хорошо. Работа, дома, жена, отношения. Не пьет, не курит, наркотики не употребляет, и поэтому пришел к Богу, потому что все хорошо. Мы же, многие из нас, вот мы, многие, получается, все пришли, потому что у нас проблемы. И мы их пришли решить. Нам сказали, так у тебя проблемы? Ты не можешь освободиться от алкоголизма, от наркотиков. У тебя в семье не лады. Иди к Богу, там решаться проблемы. И мы пришли к Богу. Так или нет? А кто знает человека, у которого все хорошо? Вот Юсеф руку поднимает. Слышала. Вы видите, насколько это редкое явление? Конечно, это есть. Есть. Но насколько это редко, чтобы человек пришел к Богу не потому, что у него проблемы, и жизнь рушится, и слава Богу, он взялся за ум и все-таки сделал правильный шаг. Это очень редкое явление, чтобы человек пришел к Богу, потому что у него все хорошо. Хана Йоха, атеми гатем библиальши ая коль беседер? Эм омрим шело. Они говорят нет. Понимаете? Просто масштабы наших проблем разные. Но все равно проблемы нас приводят к Творцу. Это Его милость, Его любовь, потому что иначе мы бы не пришли, наверное. Мы приходим через какие-то страдания и трудности, а здесь все это выходит на другой уровень, вот эти все трудности и страдания, и условия. Это Бог как бы сужает очень сильно человеку уже его рамки. Знаете, когда везде землетрясения, это там уже в отпуск не поездишь и не поотдыхаешь сильно. Тут бегают, мечутся, не знают, куда спрятаться. Да, я закончил. Аминь.